Глава 29. Кирилл. Суворов – важная птица. У брата, конечно, тоже фирма не маленькая, но сервер строй совсем другой уровень. Филиалы по всей стране, а наши есть только в Москве и Питере. Поэтому то, что он так внезапно связался с нами, удивило. Причем не с главным офисом, да еще вдобавок позвонил сам. Сегодня я хотел загрузиться работой по полной. Не хотел думать о вчерашнем дне, о сюрпризе, на который так богата жизнь. Никогда не рассчитывал, что подобное может произойти. С кем-то там, в сухой сводке новостей, да, но не со знакомым. И уж точно не со мной лично. Хотя пример брата был перед лицом. Но там немного другая история. Впрочем, все истории разные. Никогда не найти абсолютно одинаковый. И все же к подобному я не был готов. Можно ли вообще подготовиться к новости, что у тебя растет сын? Сколько ему сейчас? Прикидываю в уме. 5? Около 6. Уже такой большой. В груди начинает жечь. Еще вчера я ничего не знал о каком-то там мальчике. А сейчас перед лицом так остро стоит его взгляд. Дерзкий, с небольшой хитринкой. Орловский. Правда, вот у брата совсем другой. Мы вообще с ним мало похожи. Во мне есть и от отца, и от матери. А Тимур, видимо, в дальнюю родню пошел. Прерываюсь от воспоминаний генеалогического древа. Просторный кабинет генерального директора «Серверстрой» роскошен и холоден. Как огромная пустующая пещера, отлитая из золота. Этот человек не подпускает никого к себе. Партнерам по бизнесу относится настороженно. Чтобы заручиться его одобрением, нужно пройти 7 кругов ада. Он построил свою империю сам. Этим он отличается от нас с братом. Мы переняли бизнес у отца. Сначала старший унаследовал все. Теперь хочет выделить долю мне. А я пока и сам не знаю, чего хочу. Снова возвращаюсь к изучению мужчины напротив. Пока мы только приглядываемся друг к другу. Как соперники на ринге. Правда, категории у нас разные. Но я не пасую. Обучение и жизнь в столице не прошла даром. Какая-никакая выдержка имеется. Суворов был женат. Сейчас, как говорят, в разводе. Кажется, проблема с детьми. Жена не смогла ему родить. Не то, что я интересовался, но сплетни про таких людей обсасываются в новостях в мельчайших подробностях. Хочешь, не хочешь, краем глаза зацепит. Кирилл Маратович, очень приятно с вами познакомиться. Протягивает руку через стол. Я пожимаю. Хватка у него крепкая. Ладонь сухая, твердая. Рукопожатие уверенное. Сильное, но не слишком. В общем, пока Суворов создает приятное впечатление. Дергаюсь от последней мысли. Внезапно становится некомфортно, что Вера рядом. Идея притащить ее сюда уже не кажется хорошей. Во мне просыпаются странные инстинкты. Остро помню то чувство, как после конференции смотрел на крепко сцепленные руки нашего главного юриста и молодой девушки. Сейчас оно еще сильнее. И дело тут вовсе не в сыне. Дело тут совсем в другом. Мне тоже приятно, Святослав Алексеевич. О чем вы хотели поговорить? Перехожу сразу к делу. Желание расшаркиваться пропадает, не успев зародиться. Интересно, это потому что Вера с любопытством и восхищением разглядывает Суворова? Мысль встать и уйти, отказаться от выгодного контракта бьет наотмашь. Что со мной не так? Есть план расширить сферу деятельности. Мужчина тоже решает не ходить кругами. Раньше мы строили только жилые здания. Теперь наша фирма хочет запустить ряд проектов, связанных с торговыми центрами. А ваша фирма как раз занимается их обслуживанием. Суворов хорошо подготовился и бьет прямо в цель. Торговые центры – одно из основных направлений бизнеса нашей семьи. Хотя в городе есть несколько крупных фирм, готовых составить нам конкуренцию. Встает закономерный вопрос. Почему Суворов обратился именно к нам? Спросить в лоб не получится. Остается надеяться, что это не какая-то мутная схема с отмыванием денег. Но зная уровень мужчины, сомнений в принципе не остается. Только одно – каковы условия контракта? Мне нужен секретарь. Нынешний не справляется. а в вашей фирме работает человек, с которым мы в прошлом плотно сотрудничали. Хотел бы вернуть ее себе». Суворов откидывается на спинку кресла. Лениво, небрежно, почти по-царски. Его явно ничего не смущает в нашем разговоре. А мне вдруг хочется сместиться в сторону, отодвинуть тяжелое дорогое кресло и поставить его так, чтобы полностью скрыть девушку за моей спиной. В мозгу лихорадочно бьется лишь одна мысль. О ком он сейчас говорит? Могли ли они с Верой быть знакомы в прошлом? Работать? Когда она пришла в нашу компанию? И что я сделаю, если Суворов попросит девушку себе? А главное, что я сделаю, если она согласится? По логике вещей я не должен вмешиваться. Но есть еще другая логика. Та, которая мне пока непонятна. Девушка сидит позади. Я не вижу выражения ее лица. А оборачиваться сейчас будет слишком демонстративно. Я не хочу привлекать внимание ни к себе, ни к ней. Тем более перед Суворовым. Тем более есть шанс ошибиться. Поэтому задаю вопрос. Что за сотрудник? Королева Надежда Михайловна. Работает у вас в отделе кадров. Переход в мою фирму на должность секретаря для нее повышение. Не думаю, что с этим будут проблемы. Это единственное условие нашего контракта. Пальцы мужчины играются с дорогим позолоченным паркером. Кажется, что от разговора ему стало скучно. И тема совсем неинтересная. А вот у меня от сердца отлегло. Я действительно боялся услышать другое имя. Даже настроение слегка поднимается. Конечно, условие странное. Но и предприниматели сами по себе люди с заморочками. Взять хотя бы моего брата и его историю с ребенком и няней. Если сотрудник будет не против. Пожимаю плечами. Она согласится. Во взгляде собеседника мелькает сталь и лед. Дорогой Паркер сжимает мощная широкая ладонь. «Предложение очень выгодное», — добавляет Суворов уже более мягко. «Глупо отказываться, тем более у нее сын». Начинает казаться, что мы немного отклоняемся от деловой темы разговора. «К тому же я, честно, не в курсе семейного положения каждого сотрудника. Сын там или дочь у этой Надежды». А вот Суворов очень даже в теме. Неужели настолько ценный специалист работает в нашем отделе кадров? Почему тогда именно ее не предложили на роль моего секретаря? Но меня все устраивает как есть. А еще я отчетливо понимаю, назови Суворов другое имя, и наша фирма потеряла бы очень выгодный контракт. И черт его знает, что теперь с этим делать?